с нескрываемой радостью. «Наверное, Джулия права», — подумал Говард. «Надо быть с детьми добрее, и тогда они отплатят уважением». Утром в день приезда Розы с севера пришел холодный фронт. Студеным ветром засвистел вдоль 99-й улицы, памятники на кладбище, одел в ледяную корку, кривые сучья над дубовой улицей превратил в нагромождение сосулек, бушевала буря в доме Ламентов. У Минны с утра развалился живот, она томилась по Уиллу и не хотела уезжать. В то утро братья перенесли вещи Грека в новую квартиру. Уилл заметил в кармане куртки Джулиуса: «Укради эту книгу». «Где достал?» — спросил Уилл. «Купил на распродаже в церкви», — объяснил Джулиус. «Бери, когда дочитаю». Говард хотел встретить Розу в аэропорту на Бьюике, в котором неделю назад кончился бензин, когда мотор работал вхолостую на дорожке перед домом. Но в то утро машина просто-напросто не завелась, то ли от холода, то ли из-за гололеда, то ли, как предположила Джулия, от того, что на американскую землю ступила Роза. Говард позвонил в ближайший гараж, приехал механик и огорошил его новостью, что нужно заменить аккумулятор и проверить генератор. Около 4 часов Уилл увидел, как машина вновь появилась на дорожке. Из нее выбрался Говард и с небывалой прытью кинулся открывать заднюю дверь. Уилл поразился, до чего же красивая у него бабушка. В тот день, когда она подарила ему бумагу и авторучку, ему запомнилась лишь голубая жилка на щеке. Лицо у бабушки было бледное, но волевое, осанка величавая, синие глаза сияли. Льняная юбка и блузка вовсе не годились для американской зимы, зато напоминали, что прилетела она из знойного африканского лета. Роза сняла соломенную шляпку, под ней скрывались пышные белоснежные волосы. Джулия тоже была поражена красотой матери. Дай бог через четверть века выглядеть так же чудесно, держаться так же гордо. Но, идя по дорожке, Джулия вся сжалась, почувствовала себя школьницей. Чтобы не махать руками, как веслами, она, как учила ее мать, схватилась за юбку, которую надела впервые за 10 лет, а взгляд старалась сделать спокойным, не слишком восторженным, но и не холодным. «Замечательно выглядишь, мамочка», — похвалила она. «Спасибо, родная». Роза придирчиво оглядела дочь. «Вижу, покушать ты любишь». Джулия съежилась в ответ на прохладное объятие и мимолетный поцелуй. «Хорошо долетела, мама? Просто кошмар». Джулия оглянулась по сторонам в надежде на поддержку. «Ребята, скорее сюда! Встречайте бабушку!» «Успеется еще», — сказала Роза. «Сначала пусть кто-нибудь занесет мои сумки». «Сумки у меня», — выдохнул Говард, шатаясь под тяжестью 3 парусиновых баулов, вытащенных с заднего сиденья. Судя по их размерам, Роза приехала надолго. В честь приезда Розы Фрида приготовила простой ужин. Итальянскую закуску ассорти с оливками, ломтиками сыра моцарелла и сердцевинками артишоков, и спагетти под нежным соусом маринара. Почти без приправ, ни лука, ни чеснока. Блюдо получилось вкусное, домашнее. «Правда ведь Фрида повар от Бога», — похвалила Джулия. Роза кивнула: «Очень вкусно». Все молчали, и Роза перевела разговор в иное русло. Наверное, итальянская кухня взлелеяна теплым климатом. Итальянцам больше нечем заняться, только пить да стряпать. «Простите, что?» — переспросила Фрида. «Ни в чем себе не отказывают», — пояснила Роза. «Это у них в крови. Как по-вашему?» Джулия хотела извиниться за мать, но Фрида ответила: «Я так не думаю. А Леонардо, Галилей, Колумб?» «Нет правил без исключений», — отозвалась Роза. «Конечно», — спокойно согласилась Фрида, — «исключение, преобразовавшее западный мир». Джулия позволила себе улыбнуться. Улыбнулась и Роза. Отпила еще вина, посмотрела на Фриду, как бы заново оценивая ее. Не ее взгляды, а устойчивость к насмешкам. «Дорогая моя, не станете же вы спорить, что вы сами истинная итальянка? Несомненно, кухня — ваше призвание». Фрида добродушно рассмеялась. «Моя мама вообще-то была еврейка. А отец-итальянец не мог и яйцо сварить, даже под страхом смерти. И все-таки кулинарное искусство у вас в крови», — настаивала Роза. «Мама любит всех